Я не ушел из церкви. Речи Убертина возжгли в душе моей и в чреслах какой-то свирепый огонь. Я ощутил невыразимое волнение. Возможно, по этой причине, и восставая, сам не знаю против чего, я отважился в полном одиночестве проникнуть в библиотеку. Я не могу объяснить, зачем шел туда. Хотелось в одиночку разведать это заклятое место. Я был опьянен мыслью, что смогу совершить подвиг сам, без помощи учителя. Я шел туда же, как Дальчин в свое время шел на вершину Лысого утеса. У меня был при себе фонарь. Для чего я захватил его? Может статься, план вылазки заранее тайно вызрел в моем уме? По Сарию я бежал, крепко зажмурившись, и единым духом домчался до второго этажа храмины, до скриптория. Видимо, Рок распоряжался этим вечером, ибо, пробираясь между столами, я и разглядеть ничего не успел, как уже бросилась в глаза раскрытая на чем-то столе рукопись. Я сразу заметил заглавие «История мниха Дульцина Ересиарха». По-моему, это был стол Петра Сантьальбанского, о котором я и раньше слышал, что он трудится над составлением монументальной истории ересей. После того, что произошло в аббатстве впоследствии, он, конечно, не смог завершить свой труд, но не будем забегать вперед. Таким образом, было вполне естественно, что на столе оказалась именно эта рукопись. Там были и другие тома на сходные темы, например, о патаренах и флагеллантах. Однако я воспринял все это как сверхъестественное знамение, непонятно только какого рода, небесное, либо же дьявольское, и приник к листам, жадно впитывая их содержание. Рассказ был недлинный. Первая часть повторяла со множеством мелких подробностей, ныне мною уже позабытых, то же, что рассказал Убертин. Описывались и многие преступления дольчиниан в ходе войны и обороны крепости, и последняя битва, жесточайшая из всего, что только можно себе вообразить. Но я нашел и такие вещи, о коих Убертин не стал мне рассказывать. И эти вещи были засвидетельствованы человеком, который явно видел все своими глазами, и чье воображение ко времени записи еще не успело успокоиться. Итак, я прочел, как в марте 1307 года в Святую Субботу Дальчина, его Маргариту и Лангина, наконец-то захваченных солдатами, привезли в город Биеллу и передали епископу, ожидавшему папских распоряжений. Папа, получив эти новости, немедленно поставил в известность французского короля Филиппа. Он писал: «У нас сообщения самые великолепные, чреватые восторгом и ликованием. Зловоннейший демон, отродье Велиала, и мерзкое чудовище Ересиарх Дальчин, ценой огромной опасности, лишений, битв и постоянных усилий, наконец-то и со своими приспешниками схвачен и находится в наших острогах заслугами многоуважаемого нашего брата Раньера, епископа Града Верчелли. И он пойман в канун Святой Пасхи Господней, и многая толпа с ним бывшая, зараженная еретической проказою, перебита в тот же самый день. Папа не имел жалости к преступникам и поручил епископу предать их смерти. Поэтому в июле того же года, в первый день месяца, еретики поступили в руки светской власти. На всех колокольнях города заливались колокола, обреченных поместили на повозку. Там же находились палачи, вокруг стражники. И так волоклись по площадям города, и на каждой площади раскаленными щипцами разрывали им члены. Маргариту сожгли первой на глазах Дальчина, который должен был смотреть, как ее жгут. У него не изменилась ни одна черта лица, точно так же, как он не дрогнул под пытками каленым железом. и так продолжали двигаться по городу, а палачи всякий раз накаляли свои орудия в котлах, полных пылающих угольев. Дальчин вынес все мучения и не проронил ни звука, только когда ему отнимали нос, сотрясся всем телом, а когда рвали щипцами детородный орган, он испустил глубокий вздох, похожий на мычание. Его последние слова были непримиримы. Он заявил, что воскреснет в третий день. После этого он был сожжен, а пепел развеяли по ветру.